Глава седьмая. «Чего мне надо?» — ухмыляется Андрей. «Во-первых, чтобы я тебя в нашем зале больше не видел. Там шелупонь блатная не нужна. Во-вторых, к Еве и близко не подходи. Все понял? Если согласен, уйдешь отсюда целым и здоровым. Максимум я, может, тебе посрачник отпущу. Люблю унижать вонючих гопников. Ничего не поделаешь. Такой у меня характер». «Да при чем здесь характер?» «Удивляюсь я. Просто ты полностью состоишь из одной известной коричневой субстанции, плавающей в канализации, которая в воде не тонет». «Мало вчера получил». Ухмылка пропадает с лица брюнета, в глазах сверкает ярость. «Добавки просишь? Это я мигом». Резко швыряю в противника горсть пыли с мелкими камушками. Андрей инстинктивно прикрывает лицо и пропускает мощный удар между ног. Стонет он, сползая по стене дома. Парень раскачивается, как маятник, держась руками за мужские причиндалы. «Вот тебе и вздыхаю я. «Теперь можешь солировать в церковном хоре мальчиков-кастратов в Ватикане. Думаю, твой тонкий фальцет будет иметь успех у престарелых извращенцев в рясах. А ведь достаточно было сказать дядя, прости, засранца, и конфликт исчерпан». Незаметно готовлюсь к следующей атаке противника. Моя рука ныряет в карман и тихонько вытаскивает связку ключей. Один из них устраивается между средним и безымянным пальцем. Я не садист и удовлетворения от избиения брюнета не получаю. Но проблему надо решать кардинально, здесь и сейчас. Иначе эти разборки будут тянуться бесконечно, как сериал «Санта-Барбара». Имеются два варианта. Первый. Принять слова брюнета к сведению, уйти из зала и обходить его десятой дорогой. Но я так не могу. Никогда и ни перед кем не прогибался. Договаривался, шел на компромиссы, было. Но унижаться, плясать под чужую дудку, лебезить и заниматься под халимажем никогда не мог. За что и пострадал в прошлой жизни. И сейчас от этого правила отступать не намерен. Второй вариант. Поломать морально брюнета или внушить ему мысль, что связываться со мною себе дороже. Не факт, что я смогу удержать его от дальнейших разборок в будущем, но на какое-то время он должен притихнуть. Андрюша продолжает постановать, сидя на корточках. Затем начинает медленно подниматься, помогая себе, опершейся на стену рукой. Чуть отворачиваюсь от него, изображая беспечность, но краем глаза ловлю быстрый, горящий злобой взгляд, жаждущий реванша. Потом боксер снова опускает лицо и, кряхтя, продолжает подниматься. Пальцы крепче сжимают ключ, готовясь к атаке. И когда Андрей неожиданно отталкивается от стены и пытается достать меня убойным крюком, я ухожу нырком, засаживая ключ ему в бок. Не со всей силы, чтобы не переусердствовать. Но достаточно ощутимо. Парень всхлипывает, согнувшись в позе эмбриона. Порванная на боку футболка намокает кровью. «Слушай, может, хватит экспериментов?» Наклоняюсь над ним. «Я тебя не трогал. Ты сам ко мне доколупался. Один раз у тебя получилось, больше не выйдет. У меня еще много разных хитростей на такие случаи припасено. Но я, по большому счету, против тебя ничего не имею. Просто защищаюсь, не позволяю себя калечить». «Гад, ты нечестно дерешься!» — шипит Андрей, зажимая ладонью рану на боку, с ненавистью смотря на меня. «А ты честно?» — усмехаюсь я. «Я еле оклемался от ножевого ранения и вышел из больницы, когда по печени от тебя получил. А потом, когда я только начал восстанавливаться и первый раз пришел в зал, ты захотел меня снова избить? Считаешь это нормально и благородно?» Боксер угрюмо молчит. «Ты можешь побежать жаловаться на меня, дяденьке-милиционеру, написать заявление, как тебя побил нехороший уголовник, едва выйдя из больницы. Когда история станет известной во всех подробностях, она обязательно распространится, я об этом позабочусь. Ты станешь всеобщим посмешищем». «Я не собираюсь никуда заявлять», — бурчит Андрей. «Вот и хорошо. Теперь, что касается твоих претензий. Я хочу и буду дальше тренироваться в этом зале. С тобой воевать больше не собираюсь, пока первым не начнешь. Вообще весь конфликт тобою тупо из пальца высосан. Я понимаю, что ты сейчас на эмоциях, но подумай, может, не стоит дальше разборки устраивать? Меня ты поломать не сможешь, пока я жив, буду сопротивляться, и у меня в загашнике много разных хитростей, способных сильно осложнить жизнь и поубавить здоровье. Тебе оно нужно? Теперь о Еве. Я за ней ухаживать не собираюсь, по крайней мере сейчас». Но если у нас в дальнейшем начнет что-то складываться, против не буду. Напомню тебе, последних рабов, черных и цветных, перестали продавать 100 с лишним лет назад, а Ева — свободная взрослая девушка. Она сама решает, с кем и когда встречаться. «И что ты можешь ей дать, Сявка?» — поднимает голову боксер. «Только жизнь поломаешь, девчонки». «Об этом не тебе судить. И потом, мы делим шкуру неубитого медведя. Может, еще у меня с ней ничего не будет. Короче, не страдай ерундой больше. И проблем не будет ни у тебя, ни у меня. Все, я тебе сказал, что хотел, а ты думай. Чао, бомбина». Неторопливо выхожу из тупичка, засовывая ключи в карман. Затылком чувствую злобный взгляд боксера. Ничего, если у него есть хоть капля ума, остынет, задумается и, может, на какое-то время утихнет. В родном дворе все было по-прежнему. На спортивной площадке занималась парочка великовозрастных спортсменов. Детскую площадку оккупировали малыши с шумом и визгом, съезжающие с горок и летающие на качелях. Кучка старушек-сплетниц сидела на той же лавочке. Увидев меня, бабульки надулись, напоминая стайку облезлых, нахохлившихся воробушков. «Здорово, матери! Почем сегодня килограмм сплетен?» — с широкой улыбкой спрашиваю у пожилых дам. Бабули оживились, загомонили, перебивая друг друга. «Ах ты, ирод окаянный! Сталина на тебя нет, подонок! Он нас сплетницами обозвал, хамло! Иди от седова, морда уголовная! У, как глазищами зыркает, чисто демон! Чего тебе, Мишка, надобно? Опять пузырь на грудь принял и буянишь?» Машу перевозбужденным престарелым дамам рукой и открываю подъездную дверь. «Елизар, тормози, разговор есть!» Слышу знакомый голос. Разворачиваюсь. Метрах в 15 от меня стоит Саня в своей неизменной кепочке и коричневых брючках. «Здорово!» Подхожу и протягиваю ладонь товарищу. «Чего хотел?» «Привет!» Гопник с готовностью пожимает руку. «Тебя тут лысые самоха искали. Просили передать, что Игнат с зоны вышел. Надо встретиться, побазарить и подогреть пацана на первое время». «Подогреть? Оказать помощь?» «Понял. Я тут при чем?» «Так Игнат, твой кореш по жизни». У Сани округляются глаза от изумления. «Не, Миха, ты точно как с дуба рухнул». «Мне, честно говоря, пофигу, кто там Игнат. Я же тебе уже говорил, что новую жизнь начать решил. Подальше от всего этого криминала». «Понятно». Многозначительно протянул Саша, окидывая меня осуждающим взглядом. «Поменялся ты, Мишка. Сильно поменялся». «Ну, поменялся, и что?» — нагло ответил я. «Вот скажи, Саня, ты сидел?» «Было немного», — смущенно признается гопник. 2 года на малолетке. Если бы ты память не потерял, сам бы об этом вспомнил. Мы об этом говорили не раз». «Малолетка. Исправительное учреждение, где отбывают наказания несовершеннолетние». «И как тебе там?» Продолжаю напирать на товарища. «Понравилось?» «А то ты не знаешь», — бурчит парень. «Не особо. Маргарин полный». «Вот». Наставительно поднимаю палец. «Устраивает тебя такая жизнь? Как там в «Джентльменах удачи» говорили? Украл, выпил в тюрьму, романтика. Будешь так жить, долго не протянешь. Сдохнешь либо от болячек, либо от алкоголя, либо дружки на пику посадят. Если в двух словах, вся жизнь будет проходить между парашей в камере и зоновским бараком. А в небольших перерывах между ними гоп-стопы, пьяные драки, потасканные и стрёмные девахи и страшные бабищи не первой свежести. Классно, да?» «А что делать?» Сник гопник. «На заводе за 200 корячится. Скучно все это. И перспектив никаких нет». «А здесь ты не прав», — усмехаюсь я. В голове быстро выстраивается план по привлечению бойца к совместной работе. У паренька есть связи в уголовной не только среде. Знание обстановки. Мне, очутившемуся в чужом теле в Москве 80-х годов, такой человек остро необходим. Со мной лежал один чекист с перитонитом. На пенсию свалил буквально на днях. Начинаю нагло врать я. У него бывший тесть, шишка большая там, наверху. Так что же он своего родича в отдельную палату не пристроил? Насмешливо фыркает гопник. А к тебе в общую подложил. И потом все эти отставники в ведомственных госпиталях лечатся до конца жизни. Я знаю, у меня родственник военный был. Так он уже, будучи на пенсии, в санатории Министерства обороны регулярно ездил здоровье поддерживать. Я же сказал, тесть бывший. Чекист этот сам обращаться к нему не намеревался. Хоть и общаются, а с дочкой разошелся плохо. Вот и не захотел лишний раз в долгу быть. Снисходительно объясняю я. А почему ведомственный госпиталь не положили, я не знаю. Он как-то упоминал, что ему от коллег хочется отдохнуть. Может, поэтому. Впрочем, я о другом хотел рассказать. Слушай дальше. Ну, давай, открой мне глаза. Насмешливо улыбается товарищ. Так вот, этот чекист мне рассказал, что Горбачев и Политбюро готовят реформы. Через несколько месяцев, ближе к концу года, выйдет закон об индивидуальной трудовой деятельности. В силу он вступит только в 1987-м. Людям позволят зарабатывать деньги самостоятельно. Они могут предоставлять услуги, продавать собственную продукцию, заниматься любой индивидуальной деятельностью, приносящей доход. Дальше – больше. Будет разрешено открывать частные предприятия, кооперативы. Им тоже разрешат торговать различными товарами, производить одежду, бытовые принадлежности, оказывать, например, юридические услуги, продавать разнообразную технику. «Зачем ты это мне рассказываешь?» — растерянно спрашивает гопник. «Чтобы ты понимал, какие перспективы откроются перед предприимчивыми людьми. За все годы советской власти впервые, не считая краткий период НЭПа, будет разрешено легально зарабатывать миллионы. В законе о кооперативах, который выйдет через 1,5-2 года, будут указаны два важнейших пункта для будущего страны. Первый. Члены кооперативов сами определяют форму труда и систему его оплаты. Это значит, что можно официально начислять себе гигантские зарплаты. Сколько бабла накосил, все твое. Хоть десятки миллионов. Второй пункт. Вмешательство в деятельность кооперативов государственных органов не допускается. Поэтому никаких проблем с властями по закону, если сильно не наглеть, не будет. Работай, греби, ловы лопатой и живи на всю катушку». «И как наколбасить такое бабло?» Настороженно поинтересовался Саня. «Да очень просто», — улыбнулся я. «Давай сначала разберем потребительский рынок. В нашей стране огромный спрос на зарубежную модную одежду, бытовую технику, различные вещи в силу их дефицита. Товаров, которые люди готовы с руками отрывать, очень много. Это художественные книги, джинсы, футболки, жевательная резинка, красивые плакаты с девицами в купальниках, фирменные кассеты и пластинки с зарубежными песнями, мебель, импортные или необычные кастрюли и чайники, картины. Об обуви, куртках и спортивных костюмах и прочих подобных вещах я уже не говорю. Разметут мгновенно. Теперь давай рассмотрим возможности покупателей. У нас в стране проживает 280 с лишним миллионов человек. Это примерно 90-100 миллионов семей и взрослых людей, живущих отдельно. У большинства из них имеются солидные накопления на сберкнижках или наличкой. Потому что в СССР коммуналка стоит копейки. На курорты многие ездят по профсоюзным путевкам, оплачивая 10-20% стоимости. А некоторые просто отдыхают скромно. На машину очередь на несколько лет. Квартиры в большинстве случаев выдает государство через предприятие. В ресторанах прожигать деньги советский человек в своей массе не приучен, да и выбор их не так уж велик. За границу тоже далеко не каждого выпустят по путевке. Вот и получается, что у людей за годы скапливаются большие суммы денег, которые им просто некуда потратить. Да, можно вложиться в кооперативную квартиру, но далеко не все на это идут. Зачем, если ее можно получить бесплатно? И смотри, что выходит. Существует огромный товарный голод вследствие дефицита, а у потребителей имеются большие суммы денег, буквально миллиарды, которые им некуда потратить. Ты понимаешь, к чему я веду? В общих чертах, — неуверенно произносит гопник. Но ты все равно поясни этот момент. Да это настоящий клондайк, Саня. Десятки и сотни миллионов людей имеют на руках огромную денежную массу и готовы потратить, по крайней мере, частью своих сбережений. При этом в стране существует огромный товарный дефицит. Тот, кто сумеет вовремя подсуетиться и предложить людям востребованные вещи и услуги, озолотиться, понимаешь ты это? И еще один очень интересный момент. В это же время, по задумке Горбачева и Политбюро, выйдет закон о государственных предприятиях. Заводы, фабрики, производственные объединения перейдут на хозрасчет. Но главное – они получат право самостоятельно распоряжаться прибылью. И в том числе сотрудничать с кооперативами. Чтобы ты понимал, на счетах таких предприятий сегодня находятся очень большие деньги. Десятки и сотни миллионов. Но они, по большей части, безналичные. А после выхода этого закона их можно официально переводить в кооперативы. Например, за оказание каких-либо услуг или для покупки товаров. И обналичивать. И это второй шанс быстро разбогатеть. В первое время государство не будет грамотно регулировать такую деятельность, и для умных и предприимчивых людей открывается уникальная возможность заработать десятки миллионов за короткое время. Ну, не знаю. Товарищ задумчиво чешет затылок, сбивая кепку на лоб. Как-то это все фантастично звучит, и что ты предлагаешь? Тебе? Новую жизнь. Мой голос возбужденно звенит, заражая собеседника эмоциями. Возможность не сдохнуть в тюрьме или от алкогольного отравления, а стать частью новой элиты страны, тем, кто сам строит свою жизнь по своему желанию. Представь, тебе будет доступно все. Через несколько лет снимут железный занавес, откроют границы и лети куда хочешь. В США, Канаду, Францию, Австралию. На тропические острова покупай там дома, ухаживай за голливудскими актрисами и моделями. И, конечно, деньги — это свобода. Возможность дать детям образование, баловать жену красивыми подарками, жить в свое удовольствие. Понятно, что полной свободы не бывает. Богатые люди тоже зависят от различных факторов. Но возможности у них несравнимо выше, чем у бедных. А нищие не имеют возможности на образование, не могут развиваться и уделять время увлечениям по простой причине. Им надо работать, чтобы банально выжить и не оставить семью без куска хлеба. В нищете даже самая яркая и беззаветная любовь уничтожается безжалостным бытом, превращаясь в взаимную ненависть, усталость и безразличие. У нищего и бездомного, за редким исключением, путь один — деградация. «Нищие и бездомные?» Гопник с сомнением смотрит на меня. «В СССР таких единиц, а образование вообще бесплатное. Учиться могут все, кому не лень. Ты шутишь?» «А ты подожди лет 7-8. Зловеще обещаю я. Сам все увидишь. При капитализме, к которому пойдет наша страна, появление нищих и бездомных неизбежно». «Млять!» — ругается Саша. «Как-то это все фантастично звучит, даже не верится». «Не верь», — улыбаюсь я, — «дело твое. Я предложение делаю один раз, а принимать его или нет — решать тебе». «Давай конкретно, какое предложение?» «Очень простое. Войти в мою команду. Вместе заработать деньги. И к старту законов о кооперации и государственных предприятиях быть уже с солидными бабками для организации кооперативов. А дальше выходить на другой уровень и стать самыми богатыми людьми в стране. О своих планах по преобразованию страны и о том беспределе, который начнется в 90-х, я благоразумно промолчал. Рано пока Сане об этом говорить. Да и объяснить, откуда знаю будущее, проблематично. Поработаем вместе, посмотрю на него, а там решим». «Элизар, я в шоке просто». Саша потрясенно смотрит на меня. «Откуда это у тебя? Ты же всегда был простым, как 3 копейки. Бухал с нами, на кичи парился. А сейчас об экономике и деньгах вещаешь, как профессор какой-то». «Сань, я чуть не отдал Богу душу». Вздыхаю я. «Сколько можно повторять?» После этого все принимается по-другому. Кардинально меняются взгляды на жизнь. А еще в больнице книги начал читать, думать. Там моим соседям постоянно новую литературу и газеты приносили. И они без вопросов давали читать. Один вообще профессор исторических наук был. Вот и наблатыкался. «Подожди», — тормозит меня гопник. «Ладно, допустим, я поверил, хотя это все звучит как фантастика. Но если информация дошла до тебя, значит, ее и другие люди знают и готовятся рвануть с низкого старта. Торгаши, партийные деятели, цеховики — у них капиталы большие, опыт солидный, и хватка есть. Они в теме десятками лет варятся, а ты, Элизар, все-таки простой парень. С чего ты взял, что у нас получится? Давай я тебе один интересный случай расскажу. Я о нем в журнале одном прочитал, не для простых смертных. Мой сосед — чекист, о котором я тебе уже рассказывал. Его пролистывал, и я на 5 минут выпросил». «Ну а чего? Врать так врать. Не рассказывать же Сашке, что я не Элизар вовсе, а другой человек, вселившийся в его тело. Это еще фантастичнее звучит. Он после такого заявления сразу 0,3 наберет и попросит прислать скорую, чтобы отвезти психа в дурку». Улыбаюсь, представляя эту картинку. «Чего улыбишься?» — недоумевает гопник. «Расскажи, я послушаю». «Неважно, но смешной случай вспомнил», — отмахиваюсь я. «Так вот, есть одна компания с миллиардными оборотами. Colgate Palmolive называется. Один из основных товаров – зубная паста в тюбиках. В 50-х годах рынок был переполнен, и компания никак не могла нарастить прибыль. Менеджеры устраивали круглые столы, множество совещаний, пытались найти оптимальное решение для увеличения объемов продаж. И ничего не помогало. Все эти высоколобые опытные профессионалы просто не знали, что делать. Сотни часов потратили, а ответа так и не нашли. И один из них, входящий в совет директоров, решил посетить производство и задать этот вопрос простым сотрудникам. И первый же встречный работник дал ему гениальный совет. Просто увеличьте горлышко тюбика на 20%. И это решение позволило компании быстро нарастить продажи. А дело было вот в чем. Люди всегда давят на тюбик с одинаковым усилием. Благодаря увеличенному горлышку один тюбик начал расходоваться не за 2 недели, а за 1. И потребителю приходилось топать в магазин за новой зубной пастой. Просто надо было взглянуть на проблему под другим углом. Со стороны простого человека, обычного сотрудника. Так вот, Саня, считай меня таким рабочим, способным выдавать решения, которые помогут нам разбогатеть так, как и не снилось этим советским торгашам, фарцовщикам и спекулянтам. Просто они во многом ограничены советскими рамками и многолетней работой в системе. Боятся ОБХСС, к решениям правительства относятся настороженно и в результате теряют время, а мы — другие. А еще я имею Джокера в рукаве. Знаю, по какому пути пойдет история, как будет развиваться предпринимательство и что нам надо делать, чтобы заработать миллиарды. Мысленно подвожу итог своему спичу. «Складно поешь», — протянул гопник, задумавшись. «Определяйся, Саня, ты в моей команде, да или нет?» «А-а-а!» — Сашка отчаянно махнул рукой. «Даже если фигня это все, что я теряю?» «Да», —